Глава 19. Единственная в комнате дверь была закрыта. Трэвис прошел к ней, приник к узкой полоске стекла. Коридор уходил от угла в обе стороны. Одну его часть Чейз видел полностью, другую частично, несколько футов, до ближайшего поворота. Коридор был вымощен плиткой, то ли каменной, то ли керамической. С той стороны, где видимость была ограничена, донеслись приближающиеся четкие шаги. Шел кто-то один. Трэвис повернул ручку и легонько, ровно настолько, чтобы высвободить защелку, потянул дверь на себя. Он ждал. Плитки усиливали звук, затрудняя определить расстояние. Когда, по его расчету, незнакомец почти достиг двери, Трэвис распахнул ее и выступил в коридор с пистолетом на изготовку. Мужчина, лет 40, невысокий, плотный, остановился как вкопанный. Дуло Зигзауэра смотрело ему в лицо. «Молчи!» — жестом приказал Трэвис. Мужчина кивнул. Чейз отступил в сторону и показал пистолетом. «Проходи!» Через секунду оба были уже в комнате за закрытой дверью. «Зажмурься!» — сказал Трэвис. «Крепче!» Мужчина повиновался. Трэвис схватил его за воротник и оттащил в угол, развернул и толкнул в радужку. Падая, пленник зацепился за нижний край окна и в следующее мгновение распростерся на бетонной плите по другую его сторону. Он приподнялся, сел, открыл глаза и увидел Беттани с дробовиком. Трэвис, последовавший за пленником в окно, стоял у него за спиной с пистолетом в руке. Мужчина огляделся, задержав взгляд на руинах, и заметно побледнел. Похоже, мозг его не мог принять то, что видели глаза. «Бумажник», — сказал Трэвис. Пленник, непонимающе уставился на него, моргнул, достал и протянул бумажник. «Бросай!» Бумажник шлепнулся на бетон, несколько раз перевернулся и откатился к ногам Беттани. «Поднимись», — жестом показал Трэвис. Мужчина кивнул и начал вставать. Он еще не успел выпрямиться, когда Трэвис снова схватил его за шиворот и швырнул на балку, державшую северный край плиты. Пленник удержался, но теперь прямо под ним зияло пустое пространство в 9 этажей глубиной. Он не вскрикнул, только охнул и напрягся, скованный страхом, подавившим инстинкт сопротивления. Потом задышал часто и мелко, будто опасаясь сделать неловкое движение и потерять равновесие. Трэвис стоял над ним, слегка отклонившись назад. «Где женщина?» «Женщина?» — переспросил мужчина на балке после секундной паузы. «Не строй из себя идиота! Ее привезли прошлой ночью после нападения на автокортеж!» Через несколько секунд мужчина осторожно наклонил голову. Он знал ответ. Если бы не знал, отмалчиваться бы не стал. Сказал, прокричал. Трэвис слегка сместил центр тяжести вовне. Сделал он это быстро и при этом на мгновение ослабил руку. Только на мгновение. Но и этого оказалось достаточно. В это мгновение пленник по-настоящему поверил, что падает. Он не вскрикнул, в легких не было воздуха, а только лишь пискнул. И тут же заговорил быстро, на одном дыхании. Ее забрали в офис мистера Фина только что, несколько минут назад. «Где этот офис?» «Верхний этаж, юго-западный угол!» Трэвис разжал пальцы. Пленник инстинктивно выбросил руки, но ухватиться было не за что. Он визгливо вскрикнул, как какая-нибудь школьница в ужастике, и в следующее мгновение уже летел в пустоту. Трэвис не стал провожать его взглядом и повернулся. Беттани застыла на месте, зажав ладонью рот и в ужасе уставившись на него. Дробовик смотрел вниз. «Не мы начали», — сказал Трэвис. «Они сами напросились». Еще секунду он держал ее взгляд, потом подошел к цилиндру и нажал на кнопку. Подобрал прибор и направился, прибавляя шагу, к лестничному колодцу. В какой-то момент он оглянулся. Беттани закинула за спину рюкзак, сунула в карман бумажник и последовала за ним. Пейдж сидела в ожидании Айзека Финна. Имя она знала лишь потому, что видела его на латунной табличке на двери офиса, в которой ее принесли двое здоровяков. Офис был большой, раза в три больше той комнаты, где ее держали. Вид, открывавшийся с широкого балкона на южной стороне, мог бы подойти для туристического постера Вашингтону. Такого, на которых отмечают значками важные здания. Здесь они все были как на ладони. Белый дом, Верховный суд и сотня других мест, где облеченные властью употребляют ее способами, до которых большинству народа нет никакого дела. Интересно, каков рейтинг этой 16-этажки? Не исключено, что самый высокий. Ее посадили на кожаный диван. Руки и ноги остались связанными. У двери, сложив перед собой руки, стояли двое охранников. Оба внушительных габаритов, у каждого под пиджаком беретта в кобуре. Пейдж заметила, когда ее переносили из другой комнаты. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина лет 50, подтянутый, высокий, с темными, кое-где тронутыми сединой волосами. Увидеть такого здесь Пейдж не ожидала. В этом офисе, в этом здании он казался чужим. И в первую очередь это относилось к глазам. В них не было ни грамма высокомерия, самоуверенности, наглости. Пейдж вспомнила одного из друзей отца, детского хирурга, которого встречала несколько раз. Его глаза неизменно поражали ее своим выражением. Усталые, видевшие трагедии и страдания, но не утратившие бодрости. Глаза человека, остававшегося, вопреки всему, несломленным. У Айзека Финна они были почти такие же, но чего-то Пейдж не могла понять, чего именно, и им все же не доставало. Впрочем, сейчас это значение не имело. Добрые глаза могли быть проделкой генетики или бессознательной мимикрией кого-то из далеких предков. Для оценки человека существуют другие, более точные критерии, и по любому из них Финн выглядел не лучшим образом. В одной руке он держал чашку с кофе, в другой — черный цилиндр, который Пейдж накануне вечером показывала президенту. Пройдя к столу, поставил чашку, повернулся и посмотрел на Пейдж, пристально, оценивающе, словно изучая перед тем, как принять решение. «Развяжите ей ноги!» Ближайший из охранников подошел к ней, достал из ножен на ремне большой складной нож, раскрыл и перерезал стяжки на лодыжках Пейдж. Закончив, вернулся на место и принял ту же позу. Еще секунду Финн молчал, потом постучал пальцем по цилиндру. «Президент рассказал мне, какую демонстрацию вы перед ним устроили. Вы заверили его, что человек может пройти через проекцию отверстия без всякого вреда для себя». Пейдж кивнула. «Но для него вы это не сделали. Не было необходимости. Он убедился, что прибор работает. Я хочу видеть, как вы это делаете. Хочу удостовериться, что человек может пройти в будущее». Финн направился к стоявшему за диваном длинному ореховому столу, положил на него цилиндр и закрепил с обеих сторон парой книг в кожаном переплете. Потом навел прибор на южное окно в 10 футах от стола, коснулся пальцем кнопки и вопросительно, словно желая получить подтверждение, что делает все правильно, посмотрел на Пейдж. «Там все обозначено», — сказала она. «Проще некуда». Финн нажал кнопку. Цилиндр выпустил конус света, и перед окном раскрылось отверстие. Пейдж наблюдал за Финном и сразу поняла, что до сих пор ему еще не доводилось видеть цилиндр в действии. Его как будто парализовало. Он смотрел на окно и не мог оторваться. Прошло секунд, должно быть 10. Держась подальше от луча, Финн прошел вперед. Несколько дней назад Пейдж сама вела себя точно так же, когда они впервые включили цилиндр. Финн остановился справа от окна на расстоянии вытянутой руки. Пару секунд он смотрел в него, потом, справившись со страхом перед лучом, шагнул прямо к висящему в воздухе кругу. Похоже, вид руин произвел впечатление. Пейдж увидела, как он заметно покачал головой. «Господи, работает!» — прошептал почти неслышно Финн. А потом он повернулся и жестом подозвал ее к себе. «Давайте, Пройдите туда. Пейдж прекрасно понимала, что будет, если она шагнет в окно. Но что еще остается? Никаких других вариантов нет. Да и не важно, что случится с ней. Важно, что делает сейчас Беттани, если, конечно, она выбралась из пограничного города. Жаль, что уже не узнать. Добрая весть была бы кстати. Ладно. Пейдж поднялась, обогнула диван, подошла к окну. Финн посторонился. Она опустила все еще связанные в запястьях руки на нижний край круга и окинула взглядом открывшуюся картину. Примерно в миле отсюда, из разросшегося леса, выступал мемориал Джорджа Вашингтона. Кроме памятника, Пейдж ничего больше не распознала. Белый дом полностью скрывался за деревьями. Не видно было даже Капитолия с его белым куполом. Школьницей она бывала там на экскурсии, прошла по всему зданию и узнала, что купол сделан из чугуна. А когда услышала, сколько он весит, поначалу не поверила. Что-то около 11 миллионов фунтов. Подточенные коррозии опоры не смогли бы долго выдерживать такой груз. Держась обеими руками за нижний край окна, Пейдж наклонилась и посмотрела вниз, отыскивая место, куда можно было бы спуститься. Прямо под отверстием проходила широкая и прочная балка, от которой отходили балконные опоры, каждая по 6 дюймов в ширину. Бетон давно осыпался, и они походили на вытянувшиеся над бездной доски, вроде тех, прогуляться по которым в давние времена отправляли своих пленников пираты. Ближайшая была прямо под окном. Пейдж прошла взглядом по всему зданию, кружевному переплетению стальных конструкций от верхнего 16-го этажа до фундаментного котлована. Высота никогда не добавляла ей приятных эмоций, и теперь, оглядев балку, она лишь усилием воли сохранила внешнее хладнокровие. Пейдж опустила одну, потом вторую ногу, и тут Финн крепко сжал ее предплечье, удержав на месте, чтобы она не попыталась убежать влево или вправо. «Прямо!» — сказал он и подтолкнул ее вперед. Чтобы сохранить равновесие, Пейдж не оставалось ничего другого, как только ступить на узкую балконную опору. Финн все еще не отпускал ее, и в какой-то момент ей передалось через его руку и пальцы короткое движение вперед-назад всего тела. Не оглядываясь, она представила, как он молча подзывает кого-то из охранников, как тот, уже проинструктированный заранее, также молча кивает и пересекает комнату на ходу, доставая из кобуры беретту. Финн подтолкнул ее еще немного, и Пейдж сделала второй шаг. Теперь она стояла на узкой балке в 3 футах от окна, и дальше идти было некуда. Финн убрал руку, а секундой позже она услышала за спиной щелчок беретты. Финн отступил от окна и кивнул Бойсу. Теперь тот мог стрелять беспрепятственно. Бойс потоптался, не решаясь вставать на пути луча, потом пожал плечами и шагнул к отверстию. Наблюдая за охранником, Финн видел, как тот смотрит оценивающе на жертву, как пытается изобразить спокойствие. Попытка выдавала скорее выброс тестостерона, чем настоящее самообладание. «Симпатичная», — сказал Бойс. «Может, не стоит ее? Тело ведь все равно никто не найдет, и мазок на ДНК никто брать не станет». Финн подался к нему и, не повышая голоса, спокойно сказал. «Хочешь обречь ее на ненужное страдание? Услышу эти речи еще раз, сам окажешься на той вот балке. Веришь?» Бойс посмотрел на босса, и наигранная бесшабашность моментально испарилась. «Да, сэр». Он поднял пистолет, вытянул руку в отверстие, снял пистолет с предохранителя, и вдруг из ниоткуда, из самого отверстия с внешней его стороны, вылетела рука. Пальцы стиснули запястье Бойса и рванули вниз. Тот попытался отступить, но из пустоты вынырнула вторая рука с зигзауэром. Ствол ткнулся в глаз охраннику, грохнул выстрел, и голова раскололась. Кусочек черепа угодил Финну в лицо. Тот отшатнулся, краем глаза заметив, что Каглан, второй охранник, тянется за оружием, но и зигзауэр уже поворачивается в его сторону. Доля секунды, и 3 выстрела один за другим. Каглан вскрикнул и завалился. Он еще сумел открыть огонь, но рука ходила из стороны в сторону, и почти все пули ушли мимо цели. В окно и стену. Рука с Зигзауэром исчезла. Вероятно, невидимка просто отступил в сторону. А когда патроны у Каглана закончились, возникла снова. Противник палил вслепую, и Финн бросился на пол и отполз за диван. Единственное, пусть и ненадежное укрытие. Услышав сухой щелчок, у стрелка кончились патроны. Он уже начал было подниматься, но невидимка моментально перезарядил пистолет и опять открыл огонь. Неприцельный, наугад. Финн насчитал 7 выстрелов. И тишина. Это было немного странно, потому что обойма Зигзауэра вмещала 8 патронов. Он оглянулся и увидел, что Каглан силится подняться, и рана у него в боку сильно кровоточит. А потом грохнул 8-й выстрел, и пуля снесла охраннику верхушку черепа. Финн вскочил и метнулся к ореховому столику и черному цилиндру. На этот раз стрелку требовалось на перезарядку больше времени. Третья обойма, скорее всего, лежала у него в кармане. За миг до того, как ударить по кнопке выключения, Финн успел скосить глаза на окно. Стрелок снова отступил, но женщина, Пейдж Кэмпбелл, стояла, пригнувшись на узкой балке. Взгляды их встретились, она вскинула руку и показала ему средний палец. Круг свернулся и пропал.